Глава 30. Артур. Возвратился в стаю, уже не испытывая от этого должного облегчения и радости. Юрий подробно рассказал о том, что произошло за время моего отсутствия. Но как я ни старался, не мог вникнуть в суть сказанного. Все мои мысли сейчас находились далеко, в холодном мрачном замке, рядом с одной вампиршей, которая оказалась очень горячей и ненасытной. «Артур, ты слушаешь меня вообще?» – обиженно произнес Юрий, щелкая пальцами у меня перед носом. «Какого хрена, спрашивается, я тут распинаюсь целый час?» «Да слушаю я, устал просто», – выдохнул, потирая пальцами веки. «Понял, позже зайду. Может, позвать Валентину? Хреново выглядишь, если честно». «Не надо. Предупреди охрану, что скоро на нашу территорию приедут четверо полукровок, которые будут жить среди нас». «Стая будет не рада чужакам, особенно самцы». «Ничего, места всем хватит. К тому же скоро будут готовы документы на землю, которую я выкупил у вампов». Юрий кивнул и ушел, оставив меня одного с моими мыслями. Был уверен, что если я поговорю с Маратом и объясню всю ситуацию, он поймет и уйдет в сторону, потому что истинность для оборотня – это святое. Только как мне объяснить то, что я поначалу не признал Ингу как свою пару? И имел ли право мешать этой свадьбе, не зная истинных желаний самой Инги? Как она воспримет новость о том, что я заявил на нее свои права? Сможет ли принять и понять традиции и правила нашего вида? Дурдом. Выдохнул, когда голова начала раскалываться от роящихся в мозгу вопросов. Быстро принял душ и, наплевав на одежду, завалился на постель прямо в полотенце, обернутом вокруг бедер. Нужно просто поспать. Заснуть, несмотря на дикую усталость, удалось с трудом. И поэтому я открыл глаза, находясь не в лучшем расположении духа, когда чьи-то горячие пальцы начали вырисовывать узоры у меня на спине. «Кать, я устал!» – недовольно рыкнул и снова закрыл глаза, надеясь, что молодая, но весьма навязчивая волчица поймет все и удалится. «А я соскучилась по своему Альфе!» – промурлыкала на ухо, нагло стягивая с меня полотенце. «И помогу ему расслабиться!» Екатерина – красивая девушка, внимание которой многие мужчины пытались добиться, но она упорно игнорировала все ухаживания, отдавая все свое внимание мне. После моего расставания с Даной многие волчицы открыли охоту на мое сердце, и Катя стала одной из тех немногих, кому удалось пробраться ко мне в постель на постоянной основе. «Что непонятного в выражении? Я устал!» Оттолкнул от себя девушку, и она обиженно поджала губы. «Давай хоть массаж тебе сделаю!» Быстро отошла от обиды и снова потянула ко мне свои загребущие ручонки, а меня аж передернуло от ее прикосновений. Сейчас все в Кате раздражало меня. Голос, внешность, запах и даже температура ее тела. Все это стало чужим, не моим, и не было никакого желания к этому прикасаться. «Уходи!» – рявкнул так громко, что задрожали стены. Но наглой волчице оказалось все нипочем. «Почему ты так относишься ко мне? Я отдала тебе свое сердце, подарила девственность, прыгаю перед тобой на задних лапках, а что взамен? Холодный безразличный тон?» «Я не твой истинный, Кать, и ты сама решила, кому что отдавать. И заметь, я всегда был честен с тобой. говорил неоднократно, что мне не нужно твое сердце, лишь тело, которым я иногда буду пользоваться для утоления своих животных инстинктов». Озвучил довольно жестокие вещи, но иначе, видимо, от себя эту волчицу не отвадить. «Тело? Так вот оно! Бери и пользуйся, я не против!» Вскрикнула и быстро стянула с себя майку, обнажая аппетитную грудь, глядя на которую, к слову, мое мужское нутро осталось абсолютно равнодушным. «Катя, пошла отсюда вон! Я тебя не хочу ни видеть, ни слышать, ни уж тем более трахать!» Проорал во весь голос и подскочил на ноги, утратив последнюю надежду на спокойный отдых. «Значит, это правда? То, что болтают в стае? Ты, как ты мог опуститься до такого? Как мог прикасаться к этому холодному, лишенному души телу?» Взвизгнула, переходя все границы дозволенного. «Закрой рот и вспомни, с кем говоришь. Еще одно неуважительное слово, и ты вылетишь с территории, как пробка». «Прости, Альфа». Наконец пришла в себя и виновато опустила голову. «Пошла вон отсюда и передай отцу, что я даю ему 3 дня на то, чтобы найти для тебя мужа». «Но...» «Поняла, Альфа, все передам», – шмыгнув носом, сказала Екатерина и поспешно удалилась, на ходу натягивая майку. Одной проблемой стало меньше, но то, что в стае уже пошли слухи обо мне и Инге, немного напрягало меня. Видимо, нужно играть на опережение и самому поговорить с Маратом, пока до него не доползли сплетни, обрушенные новыми ложными фактами.